Когда мы были молоды. Давайте пить и веселиться, давайте жизнью играть. Пусть чернь слепая суетится, не нам безумный подражать. Пусть наша ветреная младость потонет в неге и вине. Пусть извиняющая радость нам улыбнется хоть во сне. Когда же юность легким дымом умчит сияние юных дней, тогда у старости отымем все, что отымется у ней. Ах, золотое время молодость! Вот время было, кто помнит. Как было интересно критиковать, высмеивать, разоблачать эти недостатки. И жаждал не славы, причем тут слава, а искоренение. Искоренение. Не устранение, а именно искоренение. Именно не я. Если не всех, то хотя бы одного. Но с условием при жизни. Культ личности Сталина, хрущевская оттепель, потом культ личности самого Хрущева. Самый трудный вопрос для преподавателя научного коммунизма у нас на физтехе был такой. Скажите, а существуют ли в Советском Союзе объективные предпосылки для возникновения субъективизма? Насчет культ личности одной партии, партия наша рулевой, до Горбачевской перестройки с ее лозунгом «Партия, дай порулить». Было далеко, и знать не знали, ведать не ведать. Если кто-нибудь мне в 81-м году сказал, что будет в 91-м, я решил, что я разговариваю с сумасшедшим. А что мы тогда хотели? Да не так уж и много мы хотели. Мы хотели одеваться поярче, ходить походкой пружинистой, джаз хотели. Хэма читать. Смотрите, Хэма никого нет. Я про Чурлёниса знал. Тогда о нем не звук, а я знал. Чурлёнис. И то, что Пикассо человек, тоже говорил. Разве мы не уверили? Помню, в 57-м, в самом конце, выставка Пикассо в Москве. Пикассо в Москве! Народу жмут, напирают. Открытие задерживается. И вдруг выходит Оренбург. У него трубочка тонкая, как мундштук. Он туда сигареты вставлял пополам, ломал и вставлял. Выходит с трубочки и говорит: мы ждали этой выставки 25 лет. Давайте подождем еще 25 минут. И мы сразу все поняли и потерпели еще. А потом все это увидели. И кошку с птичкой в зубах. И портрет Франсуазы, где в профиль оба глаза видны. Жуть. Все обалдели. А теперь в каждой энциклопедии написано: Пикассо-гений! Пикассо-гений! Пикассо! Еще! Из Аксенова. Даже в джазе было дело. Мы просто хотели жить общей жизнью со всем миром. С тем самым свободолюбивым человечеством, в рядах которого еще недавно сражались наши старшие братья. Всем уже было не в моготу, в вонючей хазе, где смердил труп пахана. И партийцам, и народным артистам, и ГБшникам, и знатным шахтерам. Всем, кроме нетопырей в темных углах. И мы тогда играли. Ах, золотое время, кто нас помнит. Статьи в газетах, фельетоны, стиляги, плесень, куплеты с эстрады пели. Шумом полон город главный, делом занят, лютнем славный. Кто на фабрику спешит, кто на лекции бежит. Но в семье не без урода. Тот урод стоит у входа. Метрополия на крыльце с гнусной думой на лице. Он в носках американских, в узких брюках он британских. А на галстуке изъян, рок-н-ролл из обезьян. Не ходите, дети, в школу, пейте, дети, кока-колу. Кока-колой пугали. Вовремя было. 20 лет. 20 лет им понадобилось, чтобы понять, что кока-кола это просто лимонад. И ничего больше. Но это мои. Мои 20 лет. Мои золотые, единственные и неповторимые. И тем не менее я жду, жду, жду, жду. Каждый вечер на этом месте. Время в ожидании тянется медленно. Жизнь в ожидании проходит быстро. 59-й, 69-й, 79-й. Я часто стоял в очередях. Я смотрел на лица, на которых отражалось одно тупое, бессмысленное стояние. Я физически чувствовал, как из меня вытекают мои часы, минуты, секунды. Мне 60 лет, из них 3 года провел в очередях. Иногда жаловался, иногда болел. Иногда вызывали. Мне назначали прием на 12 часов. Но ни разу за мои 60 лет меня не приняли ровно в 12. Кому-то нужно было мое время. Час, минута, две я отдавал. Она, если нужно, я отдавал. Мне 60 лет. Их на ожидании в приемных ушло 3 года. 2,5 года я провел в столовой в ожидании блюд. Год в ожидании расчета. 2 года искал такси. Год и 3 месяца лежал на чемоданах в вестибюле гостиницы и собачьими глазами смотрел в глаза администраторам. Всем было нужно мое время. Всем. Но если нужно, я отдавал. Мне 60 лет. Из них на ожидании прошло 15. 20 лет я спал, осталось 25, из них 17 лет на счастливое детство, и только 8 я занимался своим делом, мало, я мог бы сделать больше, мог бы, но не успел, но зато я научился ждать упорно и терпеливо, ждать, не теряя надежды, ждать, прислонившись к стене, ждать, сидя в стуле и покачиваясь, ждать, когда оно поговорит по телефону, ждать и ни о чем не думать. И вот сейчас, когда мне 60 лет, я думаю, не слишком ли долго я ждал? Ну, прочь эти мысли. Подождем еще. Автобуса! Когда Жванецкий написал этот монолог, ему было 35. Кругом поют, кругом ликуют. Какие дни, какие годы, а нас опять не публикуют. А мы у моря ждем погоды. А в наши ямбы входит проза. А все прогнозы так туманны. А нам пойти купить бы проса. А мы все ждем небесной манны. И вот певец не доедает, не ест жиры и углеводы. И вот ему надоедает. И он уходит в переводы. И мы уходим в переводы. Идем в Киргизы и в Казахи. Как под песок уходят в воды. Как Дон Жуан идет в монахи. Келья, тесная монаха моя, постылое заклятие, мой монастырь, тюрьма и плаха, мое спасение и проклятие, мое спасение и проклятие, мое проклятое спасение, где ежедневное распятие и редко-редко воскресенье. Себя, как Шейлоку, кусками чужого сада садоводы. А под песком, а под песками горят подпочвенные воды. А свечка в келье догорает, а за окошком ночь туманна. И только сердце замирает. Ах, Донна Анна, Донна Анна. Под музыку Вивальди, под югу за окном. Печалиться давайте, давайте, давайте, печалиться давайте. Об этом мы боролись, нас запрещали. Это благодаря нам, вы теперь не слушай, мальчик. Мы спасались в юморе, мальчик, в юморе. Туда мы ушли с головой. Там и до сих пор, поэтому нас и не видно. Собаки на лежанках и дети на руках. И стало нам так ясно, что на дворе ненастно, как на сердце у нас, что жизнь была напрасна, что жизнь была прекрасна, что все мы будем счастливы, когда-нибудь Бог даст. Мы не умели пить в зрительном зале и танцевать у сцены. Когда мы держали на плечах наших девчонок, мы возбуждались, и мы не видели ничего, и они не видели ничего, хотя нам и видеть было нечего. Это были одни сплошные похороны. Ну, спроси меня, задай, любимый журналиста, что было самого веселого в вашей жизни? Вы услышите ответ: похороны членов Политбюро. Это было красиво, весело и целый год. В магазинах появлялась незнакомая еда. С утра по всей стране звучала красивая музыка. А какие играли музыканты, мальчик. Как... А мы не знали, в честь кого. Но мы подтягивались, торжественно шли трамваи, отменялись концерты. Но мы гадали, кто Брежнев, Подгорный, Косыгин. И вдруг праздничный торжественный голос диктора. Вчера в 16 часов, после продолжительной болезни, Суслов. Тот его давно не было видно. Тот он таблетки на трибуне глотал. Ничто так не сплачивает народ, как похороны руководства. И вот тогда мы научились смеяться сквозь слезы. А плакать надо было обязательно, мальчик. За этим очень следили. Золотое время молодость. Но, слава богу, все прошло. Стихли. Теперь один кто-то вскрикнет, остальные придержат. Ты глянь в зеркало, это пожилой мужик. Но как приятно на свои фотографии смотреть. Это молодежь нас спрашивает, как вам удалось, какими вы были, а что вам удалось, какими мы были, и кто мы такие вообще, я не знаю тоже. По-моему, смотреть на нас в любом состоянии большое удовольствие. Мы сейчас кипим, раньше по поводу непорядков, теперь по поводу неудобств. Но кипим. Нас так и найдут, друзья, по испарениям. Да.